Глава 9. На следующее утро Катя приняла душ, оделась по-простому, в спортивный костюм и кроссовки, и решила посмотреть в интернете, что о ней пишут. Насколько сильный шум поднялся из-за ее исчезновения? Или никто еще не успел отреагировать? Тут она вспомнила, что у нее нет ни мобильника, ни компьютера. Стесняясь беспокоить по этому поводу местных, она, конечно, хотела обратиться к Андрею. Как назло, Андрей спал мертвецким сном и даже не думал просыпаться. Да и ладно, не к спеху. Узнаю после завтрака. Катя вернулась в свою комнату. Вскоре в дверь ее комнаты постучали, и на пороге возник повар, мужичок лет 50, в соответствующем белом костюме. Поздоровавшись, он спросил: «Вы будете завтракать здесь или в банкетном зале вместе со всеми?» «В банкетном, вместе со всеми». «А ваш друг? Он пока спит». «Да, тоже вместе со всеми, наверное». «С какой стати ему от нас уединяться?» «Ну, можете нам попозже сделать завтрак. У вас ведь охрана по очереди питается. Поставьте нас с теми, которые завтракают последними». «Хорошо». Завтракать они отправились в 10 часов утра. Андрей все-таки проснулся к этому времени. Компанию им составили трое охранников, но другие, не те, что вчера. Правда, по ходу дела в банкетный зал явился Сергей Максимович и еще раз проинструктировал Андрея с Катей по вопросам безопасности. «На улицу выходить не надо, только в крайнем случае, но обязательно спросить особое разрешение у меня. В доме можно находиться только в тех комнатах, где окна занавешены или отсутствуют». «А кто их будет занавешивать?» — уточнил Андрей. «Но это вы и сами можете делать. Хотя нет, лучше по-другому. Я сам определю, где вам можно находиться, и эти комнаты будут с занавешенными окнами. А где окна не занавешены, туда не входить». «А есть тут у вас спортзал?» — спросила Катя. «Есть, мы вам покажем». «Спасибо, когда я соберусь тренироваться, я к вам подойду». Сейчас ей вообще не хотелось тренироваться, ведь она только что провела чемпионский бой с крайне изнурительным курсом предшествующей подготовки. Но Катя приготовилась жить здесь долго, мало ли как события повернутся. После завтрака она попросила Андрея: «Дай, пожалуйста, выйти в интернет, хочу посмотреть, что про меня пишут». У Андрея имелись в наличии мобильник и ноутбук. Катя обошлась его мобильником. Как всегда в последнее время, она сразу увидела в интернете множество статей о себе. Сейчас ее не только называли самым прекрасным бойцом ММА, дело привычное, но и вовсю расхваливали за победный чемпионский бой. Хотя некоторые, наоборот, ругали. А вот информации о своем исчезновении она нигде не обнаружила, что ее весьма удивило. «Да просто мало времени прошло», — объяснил Андрей. «В конце концов, ты же исчезла только позавчера. Вот завтра, наверное, уже появится что-нибудь». «А можно я с твоей электронной почты отправлю маме сообщение?» «Отправляй, конечно». «Но сначала как следует подумаю, что писать». Катя решила прогуляться, и Андрей присоединился к ней. Дом был внушительных размеров, немного меньше Зимнего дворца, но больше стандартной панельной пятиэтажки. Сначала они прошлись по первому этажу и, между прочим, обнаружили там открытый спортзал, в котором, правда, пока никого не было. Затем поднялись на второй этаж и, наконец, на третий. Некоторые комнаты на каждом этаже оказались заперты. Впрочем, в этом не было ничего странного. На третьем этаже, зайдя в одну из комнат, Катя вдруг спохватилась. «Ой, тут окно не занавешено. Ты помнишь, что нам говорили?» «В чем проблема? Не занавешено. Сейчас занавесим». Андрей подошел к окну и заметил специальный пульт, висящий рядом с занавеской. На пульте имелись две кнопки со стрелочками. Андрей немного подумал, нажал одну из кнопок, и две занавески сдвинулись, закрыв окно. Во время этого процесса он увидел на улице нечто интересное и позвал Катю. «Смотри-ка, они овчарок выгуливают». Отогнув занавеску, Катя немного понаблюдала, как во дворе один из охранников ведет двух овчарок на поводках, но без намордников. Овчарки были крупные, поджарые и выглядели устрашающе. «Наша безопасность в надежных руках», — отметила Катя. Они вышли в коридор и неожиданно встретились с другим охранником, самым, можно сказать, загадочным из всех, со вчерашним дебоширом Крикуном. «Привет, ребята!» — обрадовался тот. «А я вас везде ищу. Простите меня за вчерашнее. Слышали, наверное, пословицу: в доме повешенного не говорят о веревке. Меня Саша зовут». Он протянул руку Андрею. «Андрей», — представился тот, обмениваясь с ним рукопожатием. «Ну, меня вы, конечно, знаете», — засмеялась Катя. «Знаю. И у меня к вам имеются два предложения. Первое. Вы не откажетесь дать автограф?» «Не откажусь». «Спасибо». Он вынул из кармана ручку и небольшой листок бумаги ватмана. «Я уже и ручку заранее расписал». Катя взяла ручку и бумагу. «Как ваша фамилия?» В этот момент она испытала странное ощущение, будто по его лицу пробежала какая-то тень. Вероятно, у него на долю секунды изменилось выражение лица, а может, ей просто показалось. «Серебряков». Она огляделась, зашла в ближайшую комнату, вот зараза, и здесь окна не занавешены, расположилась за столом и написала: «Саше Серебрякову на память, Екатерина Цыганова. Подпись, дата». Кстати, ручка была с красными чернилами. «Спасибо огромное!» Он рассовал ручку и бумагу по карманам формы. «И второе предложение. Вы не против, если я вас буду охранять все время, пока вы здесь находитесь? То есть вообще мы работаем неделю через неделю, но я готов работать непрерывно и эту неделю, и следующую, и дальше». «Я-то не против», — сказала Катя. «Но ведь вы в конце концов свалитесь от переутомления». «Да не, это не так сложно. У нас условия работы не слишком тяжелые». «Ну вот, с вами я договорился, теперь буду договариваться с нашим начальством». Андрей в это время занавешивал два окна, но и от разговора не отвлекался, все слышал. Когда окна были занавешены, он подошел и поинтересовался. «Неужели опасность так велика, что требуется дополнительная охрана? Это что же получается, дачу будут брать штурмом?» «Точно не знаю», — ответил Саша, — «но исключать нельзя». «Но тогда, наверное, и нам с Катей придется участвовать в обороне». «Надеюсь, до этого не дойдет, но полностью исключать нельзя». «Тогда», — заявил Андрей, — «нам надо кое в чем потренироваться. Стрелковая подготовка, рукопашный бой». «О стрелковой подготовке я поговорю с начальством, может, и разрешит. Что касается рукопашного боя, то не вижу никаких проблем. Екатерина — чемпионка мира, она вас натренирует лучше всех». «Нет», — коварно улыбнулся Андрей, — «не все так просто. Я собираюсь по ходу дела провести такой полноценный чемпионат по борьбе. Екатерина тут не подходит, у нас с ней слишком разные весовые категории. А вот вы подходите просто идеально». Саша изучающе посмотрел на него снизу вверх, вследствие разницы в росте, и увидел в его глазах вызов. «Побороться со мной? А что? Я не против. Только надо время подобрать. Значит так, ближайшие свободные часы у меня — обед и ужин. Но от еды отвлекаться нельзя». «Ни в коем случае», — подхватил Андрей. «А дальше я освобожусь в 10 часов вечера. Вот тогда и встретимся. Годится?» «Годится». «Где у нас спортзал находится, вы уже видели?» «Уже видел. Ну, приходите прямо туда». «Окей». Саша неторопливо удалился. Катя в недоумении посмотрела на Андрея. «Что это было? Ты зачем сейчас вызвал его на дуэль?» «Да брось ты, ну какая это дуэль, так, баловство. Хотя на самом деле из-за тотализатора я его научу уважать азартные игры». Андрей кое-что не договорил. На самом деле он все это затеял сразу по двум причинам, а озвучил только первую. Боевое соперничество из-за девушки он предпочел не афишировать. После обеда они сочинили и отправили электронное письмо для Катиной мамы. Правда, это мероприятие заставило их понервничать. Ни Андрей, ни Катя не имели четкого представления о возможностях мафии, к тому же они плохо понимали, насколько вообще, чисто технически, можно контролировать интернет в наше время. Никто из них никогда не интересовался этим вопросом. «Делаем так», — предложил Андрей. «Пишем письмо с моего адреса, но даем ему какое-нибудь название, понятное только твоей маме, чтобы она сообразила, что это не розыгрыш, а пишешь действительно ты. А то, мало ли, незнакомый адрес отправителя. Значит, в разделе «Тема» мы напишем... как тебя в детстве звали?» «Ни за что не отгадаешь», — засмеялась Катя. «У меня было прозвище Альфа». «Это почему?» «Точно не знаю, но папа увлекался математикой, наверное, оттуда». «Тогда пишем тему. Письмо от Альфы, думаю, поймет». Письмо выглядело так. «Мама, здравствуй. Мне пришлось на время скрыться, а мобильник я с собой не взяла. Меня преследует спортивная мафия, потому что я отказалась сдать бой. Тот самый, чемпионский. Не волнуйся, у меня нашлись серьезные и влиятельные друзья, так что я надеюсь, они решат все проблемы. Но придется подождать. Где я нахожусь, сказать не могу. Извини. Целую, Катя». «Годится», — подытожил Андрей, внимательно прочитав текст. И нажал «Отправить». К 10 часам вечера они с Катей явились в спортзал. Это помещение было довольно большим, но меньше, чем банкетный зал, и занимало, в отличие от него, только первый этаж. Здесь имелось много культуристических тренажеров, а также две штанги, одна побольше, вторая поменьше, несколько пар гантелей разного веса, боксерская груша, боксерский мешок, шведские стенки, турники, кольца, брусья и, наконец, просторная площадка, выложенная спортивными матами, очевидно, как раз для борьбы. У самой двери стояли электронные весы. Саша пришел минуты через две. Кстати, сегодня за обедом и ужином они с ним не пересекались. Он с веселой улыбкой произнес «Привет», махнул рукой и направился в сторону площадки спортивных матов. И стал снимать форму, развешивая ее на шведской стенке. Андрей ничего снимать не стал, так как был одет в спортивный костюм. Но потом Саша снял обувь, тяжелые черные ботинки, и Андрей, чуть-чуть подумав, последовал его примеру и снял кроссовки. Теперь Саша остался в футболке, семейных трусах размером с шорты и черных носках, а Андрей, соответственно, в спортивном костюме и тоже в носках. Надо отметить, что соперники имели весьма существенную разницу в габаритах, и все из-за разницы в росте. Андрей превосходил Сашу практически на голову, а голова у него была достаточно крупная. Они вышли на площадку из спортивных матов и обменялись рукопожатием. Катя с интересом наблюдала, что будет дальше. Андрей и Саша двинулись друг на друга и сцепились в высокой стойке. «Осторожничайте, проводите разведку, ни один, ни другой не пожелали. Работать вторым номером тоже пока никто не захотел, только первым». И вообще они оба сейчас напоминали борцов сумо, причем как по технике, так и по внешности. «Интересно, а Саша вообще соображает, что делает?» — подумала Катя. «Лезть в открытое силовое противостояние с человеком, который его в полтора раза больше. Хотя это может быть от недостатка опыта. Он ведь и сам парень крупный, поэтому более крупные тяжеловесы ему редко встречаются. А уж с такими, как Андрей, он вряд ли когда-нибудь пересекался». Но, к ее удивлению, открытое силовое противостояние поначалу шло на равных, без чьего-либо преимущества. А потом ей пришлось удивиться еще больше. Андрей неожиданно дрогнул и медленно поехал назад под натиском соперника. Такой поворот событий ему явно не понравился, и, сопротивляясь изо всех сил, он кое-как сумел остановиться. Затем первый раз пошел на хитрость, внезапно прекратил сопротивление и отскочил вправо, чтобы Саша по инерции пролетел мимо него. Но Саша был начеку, и поэтому никуда не пролетел. Немного покачнувшись, но не теряя равновесия, он повернулся к Андрею и бросился на него, как бультерьер. Теперь Андрей стал работать вторым номером от обороны. Раз за разом он проваливал соперника, отскакивая от него влево, вправо или назад, но Саша ни на какие хитрости не поддавался и продолжал мощный прессинг. Андрей явно начал экономить силы, а Саша об этом не думает, тупо лезет на пролом. Если у них примерно одинаковая выносливость и схватка затянется, то он в конце концов сдохнет. В кавычках, конечно. Она не знала точно, за кого болеет. Вроде бы ей полагалось болеть за Андрея, но нет. Пожалуй, за обоих. 50-50. Андрей вовсю маневрировал, стараясь избегать лобовых столкновений с противником, но тот преследовал его без передышки. Наконец, Андрей не успел уйти от очередной атаки, Саша подскочил к нему вплотную, зайдя немного сбоку, зацепил его правой ногой за правую и попытался свалить через подножку. Несколько секунд они раскачивались на одном месте, потом Андрей стал подаваться назад и, наконец, необычайно зрелищно рухнул на спину. Саша проворно навалился на него сверху, не давая подняться. Некоторое время Андрей вырывался, но потом, видя, что ничего не получается, затих. «Ну как, все?» — уточнил Саша. «Все». Саша отодвинулся в сторону, выпуская его. «А вот боксировать со мной я бы не советовал». «Да вы что, я и не собирался», — горячо запротестовал Андрей, принимая сидячее положение. «И правильно, потому что у меня прям-таки железная голова. Вы Николая Валуева помните? От него все вражеские удары отскакивали горохом, не причиняя никакого вреда. Вот и я такой же». «Ребята, у меня к вам просьба», — сказала Катя. «Можете взвеситься, вот прямо в таком виде, как сейчас, ничего не надевая». Дуэлянты по очереди встали на весы, имевшие точность показаний 50 граммов. Саша потянул на 116,35 кило, а Андрей на 175,60 в спортивном костюме. «Саша, а рост у вас какой?» — спросила Катя. 1,75 м. 22 сантиметра разница. Знаете, вы настоящий талант. Хотите выступать у нас в команде?» «Да ладно вам, я уже старый. А сколько вам лет?» 32. Катя задумалась. «Ну, врать не буду, это многовато. Можете не успеть раскрутиться». «Вот видите. А что, я так здорово выступил?» Катя повертела рукой в воздухе. «Неоднозначно. Так-то вы действовали очень примитивно, на школьном уровне. Работали исключительно на силу, провели всего один технический прием в конце поединка. Андрей был в техническом плане куда разнообразнее». Тут, конечно, следовало бы добавить, когда стал проигрывать, а до этого он тоже работал исключительно на силу. «На вашем месте можно было продемонстрировать бросковую технику или хотя бы проходы в ноги при такой-то разнице в росте». «А зачем?» — спросил Саша. «Я же и так выиграл. Зачем чинить, когда работает?» Услышав эту фразу, Андрей, несмотря на свое поражение, не удержался от смеха. «С другой стороны, все эти недостатки компенсируются тем, что вы тяжеловес, да еще очень одаренный физически. Природный талант». «Ну вот», — довольно заулыбался Саша и гордо раздвинул плечи. «Природный талант. Особой техники от тяжеловесов и не требуется». Катя добавила. «Саша, а давайте с нами на «ты». Мы уже вроде бы неплохо познакомились, а?» Иван Данилович снова устроил совещание в той же самой секретной квартире. Кроме него здесь собрались четверо. Его помощники — Дубок, Борода и Шило, а также приглашенный на дело киллер по прозвищу Слепень. В молодости он имел особый почерк. Совершал убийство путем выстрела в глаз. Но в дальнейшем отказался от этого шаблона и стал действовать более разнообразно. Это был человек высокого роста, подтянутый и атлетичный, как спортсмен. «Ну, — сказал Иван Данилович, — что удалось узнать?» Из-за стола поднялся Шило, худощавый, молодо выглядевший парень среднего роста. «Мы получили данные с камер наблюдения у дома Цыгановой». Подобные операции проводились с помощью коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, так называемых «оборотней в погонах». Но все присутствующие сами это знали, пояснять не требовалось. Рядом с ее домом останавливался автомобиль, в который она села и уехала. Камеры зафиксировали номер машины, а также внешность водителя, потому что он выходил из машины. «Могу показать видеозапись». «Покажи», — велел Иван Данилович. Шило достал телефон, отыскал нужную запись, подошел к Ивану Даниловичу и включил видео. «Ха, ишь ты, ну и жердяй», — усмехнулся Иван Данилович. «Кто такой? Личность установили?» «Установили по номеру машины. Кругликов Андрей Валентинович, год рождения, 89-й. Пробили его адрес, живет на Парнасе. Взяли под наблюдение его квартиру. Также пытаемся найти их обоих по местонахождению мобильников». «Хорошо. Прямо сейчас отправишь это видео нам всем на телефоне. Начиная со Слепня, ему нужнее всех». Шило отослал видеофайл Слепню, а затем остальным присутствующим. Слепень сразу включил воспроизведение. Остальные, получая видео, делали то же самое. На записи было видно, как подъезжает машина Андрея. Сам он выходит на улицу. Из дома выбегает Катя. Оба садятся в машину и уезжают. Досмотрев до конца, Слепень сказал: «Есть идея. Предлагаю присвоить нашей операции кодовое название, чтобы мы могли обсуждать ее без особой секретности, но при этом никто из посторонних ни о чем бы не догадался». «Операция «Вы», что ли?» — раздраженно произнес Иван Данилович. «Нет, мы назовем эту операцию в честь ее дружка, и тогда никто даже не поймет, что речь идет об устранении Екатерины Цыгановой. Операция «Толстяк». Борода и Дубок, здоровый мордоворот, один с бородой, другой, соответственно, без, громко заржали. Шило промолчал, но изобразил улыбку. Иван Данилович одобрительно кивнул. «Хорошо придумано. Так и назовем».